Глава 11. Призрачное решало. То ли Арина Родионовна незаметно поделилась со мной силой, то ли ее ночное посещение так на меня повлияло, но выспаться мне удалось прекрасно. И проснулся я за полчаса до сигнала будильника. Встал с кровати, быстро привел себя в порядок, оделся и вышел в гостиную. Там меня уже ждали Арина Родионовна и Алена. Девушки сидели за столом, на котором стоял исходящий паром заварочный чайник и две наполовину пустые чашки. «Доброе утро», — произнес я. Девушки обернулись. «Доброе», — произнесла Нечаева. Алена же, не зная, видимо, как по этикету повести себя с высокорожденным, просто кивнула. И я заметил, как ее щеки покрылись румянцем. «Как вам спалось, Павел Филиппович?» — уточнила Арина. «Кошмары больше не мучили?» «Все прекрасно», — заверил я секретаря. Прошел к столу и сел в кресло. Нечаева нахмурилась, но промолчала. Взяла свою чашку и сделала глоток. После завтрака, который подала Иришка, мы с Ариной Родионовной спустились на первый этаж и вошли в приемную. Секретарь отперла дверь и заняла место за своим столом. «Сколько у нас перенесенных клиентов?» – спросил я. Арина Родионовна открыла тетрадь, полистала ее в поисках нужной страницы. 15 человек», – ответила она, взглянув на меня. Не учитывая корреспонденции из жандармерии. Да, еще вчера пришла повестка из Александровского суда по поводу дела Самохвалова. Заседание назначено через 4 дня. Я кивнул. Первое все равно для ознакомления с делом. Судья уточнит требования, послушает возражения и предложит решить вопрос мировым. И только потом назначит разбирательство по существу. «А возражения у вас есть?» – поинтересовалась Арина Родионовна. Я вздохнул и ответил. «Пока нет. Но сегодня я хочу посмотреть уголовное дело Волкова. Может быть, там есть что-то, что даст возможность решить все миром». Беседу прервала хлопнувшая входная дверь. На пороге, робко переминаясь с ноги на ногу, стояла девушка. «Я на консультацию к адвокату Чехову», — пояснила она, — «от палаты. Мне на 8 назначено было. Вот ордер». Она протянула мне сложную бумагу, и я взглянул на висевшие на стене часы. Было 9:03. Я кивнул в сторону стола Нечаевой. «Передайте ордер секретарю. Она заполнит карточку и проводит вас в мой кабинет», — произнес я и направился к дверям кабинета. Прием закончился до полудня. Почти все дела обошлись простыми консультациями, и только одно дело завершилось подписанием договора об оказании услуг. Уж очень заинтересовала меня история, которую рассказал мне последний клиент. «Это же несправедливо, Павел Филиппович», — возмущался сидевший напротив меня парень. «Оставить мне кота!» «Ну, пожалуй, что так», — согласился я, задумчиво вертя в пальцах ручку. История и вправду выходила жутко интересной. У одного промышленника было 3 сыновей. Отец умер, а когда вскрылось завещание, казалось, что покойный батюшка завещал старшему наследнику мануфактуру, среднему сыну передал дом и небольшую мастерскую. Ну а младшему досталась отцовская квартира и кот. И теперь младший отрок горел праведным гневом и хотел оспорить завещание. «Давайте так», — предложил я, — «вы напишите заявление об оказании услуг, и мы подумаем, что можно сделать». «Вы правда мне поможете?» — я улыбнулся. «Постараюсь». «Спасибо вам, Павел Филиппович», — поблагодарил меня посетитель, в глазах которого забрезжила робкая надежда. Он вышел в приемную, а я задумался. Завещание выходило очень уж несправедливым. Интересно, почему? Вроде отец одинаково относился к детям, и тут на тебе, кот. Хотя некоторые коты подороже людей могут показаться. Я встал из-за стола и вышел в приемную. Подписал составленный договор, передал экземпляр посетителю, и когда довольный клиент покинул офис, я сел в кресло и задумчиво взглянул в окно. «Интересное дело, Павел Филиппович», — уточнила сидевшая за столом Нечаева. «Вы даже не представляете, насколько», — ответил я и пересказал ей историю нашего нового клиента. «И что вы думаете?» — спросила Арина. «Для начала необходимо побольше узнать о промышленнике и мануфактуре, а затем уже думать, что делать». «А это завещание можно оспорить?» — робко уточнила секретарь. «Ну, если доказать в суде, что оно оставлено под давлением, или же братья его подделали, но для этого мне нужно поговорить со свидетелем, если, конечно, он все еще остался в этом мире». «Вы имеете в виду отца братьев?» — спросила Нечаева. Я кивнул. Разговор прервал звонок стоявшего на столе стационарного телефона. Девушка сняла трубку с рычагов и поднесла ее к уху. «Офис адвоката Павла Филипповича Чехова», — произнесла она. «Да, Павел Филиппович на месте. Хорошо». Она положила трубку на рычаге и обернулась ко мне. Звонили из семейки Алены. Хотят приехать с Рахматом и заключить отказ от претензий. «Через сколько приедут?» — поинтересовался я. «Обещали через полчаса». Я кивнул и встал с кресла. «Вот и отлично. А я пока поищу информацию по этой мануфактуре». В кабинете я сразу сел за компьютер и вбил в поисковой строке «Мануфактура Мефодьева». Результатов было немного. И из того, что я нашел, можно было сделать вывод, что предприятие занималось выпуском настольных будильников. Я нахмурился. Много ли кому сейчас нужны такие будильники, когда его можно установить на мобильном телефоне? Нет, придется все же попытаться поговорить с отцом семейства. Мое размышление прервала трель сотового телефона. Звонил Иванов. «Добрый день, мастер Чехов», — приветствовал меня жандарм. «Я хотел узнать, когда вы приедете за делом Волкова». Я едва слышно выругался. С приемом и новыми событиями я совсем забыл про это уголовное дело. «Простите, мастер Иванов», — ответил я в трубку. «Сейчас мне нужно подписать соглашение и вскрыть конверты из жандармерии. И я поеду к вам». Жандарм замялся, словно бы подбирая слова, а затем произнес. «Не могли бы вы тогда позвонить, как подъедете? У меня есть к вам один разговор». Признаться, эта просьба немного меня удивила. «Вам нужен допрос призрака?» — полюбопытствовал я. «Не совсем», — ушел от ответа жандарм, — «да и разговор не телефонный». «Заинтриговали, мастер Иванов». «До встречи, Павел Филиппович», — коротко попрощался жандарм и завершил вызов. Я же с интересом взглянул на телефон, словно это был сам Иванов и мог меня сейчас видеть. Обычно жандарм не имел привычки прощаться. Значит, ему и правда очень нужна была помощь. В приемной хлопнула входная дверь, послышались приглушенные мужские голоса. Видимо, Семеновы прибыли на подписание отказа от претензий. Я встал из-за стола, вышел из кабинета и в дверях столкнулся с Ариной Родионовной. «Как раз шла к вам, Павел Филиппович», — произнесла она, и я кивнул, разглядывая четверку Семеновых и Рахмата, стоящего от них особняком. «Арина Родионовна, составьте, пожалуйста, договор о мировом соглашении», — произнес я, рассматривая Семеновых, и направился к гостям. «Добрый день, мастер Рахмат», — поприветствовал я цирюльника. «Добрый день, Павел Филиппович», — ответил тот, пожимая протянутую руку. «Надеюсь, Семеновы не пытались угрожать вам или запугивать», — уточнил я и покосился на прибывшую семью. «Да к самоубийц нет, господин хороший», — буркнул один из братьев Семеновых и потер скулу. «Мастер Рахмат силой владеет, а мы-то люди простые». «Разве драки для вас непривычное дело?» — удивился я, обернувшись к Семенову. «Я слышал, у вас в порядке вещей решать дело путем насилия». Семенов не ответил. Только зло посмотрел на меня, младший сын отвернулся и собрался было сплюнуть, но я его предупредил. «А вот плевать в моем доме нельзя. Нет, вы можете попытаться, но это будет плевком на уклад живущих здесь людей. И призраков тоже». «Это не разбойники, не ухари», — как вчера говорила Алена, — послышался за моей спиной голос Виноградовой. «Так, бакланы. Они попали в наш дом по недоразумению. А если попадут в острог, с такими повадками ночевать они будут на полу. Уж я об этом позабочусь». Мне показалось, что в приемной на секунду стало холодно. И заметил это не только я. Старший Семенов вздрогнул и поспешно произнес. «Прощения просим, мастер-некромант. Мы люди дикие, этикетом не обучены. А мой средненький так вообще умом скорбный». Он отвесил хорошую затрещину парню, который еще секунду назад собирался плюнуть. Удар вышел хорошим, так что отрок даже головой мотнул. «Надеюсь, остальные в порядке?» — уточнил я, забирая из принтера бумаги. «Мне нужен хотя бы один совершеннолетний дееспособный, кто может подписать документы». Семеновы переглянулись, и на секунду у меня даже появилось дурное предчувствие. Но затем отец семейства улыбнулся, демонстрируя два неполных ряда зубов, и шагнул к столу. Взял ручку и подписал оба экземпляра. «Теперь вы, мастер Рахмат», — попросил я. Цирюльник шагнул было к столу, но Степанов поспешно произнес. «Пусть сперва слово даст, господин хороший». «При свидетелях даю слово, что не буду подавать на вас заявление в жандармерию», — спокойно сказал Рахмат. «По делу о вымогательстве и порче имущества из-за расстроенной свадьбы», — быстро подсказал я, и цирюльник послушно повторил важное уточнение, которое чуточку расстроило семейство Семеновых. Бумаги были подписаны и заверены. Каждый из участников конфликта получил свою копию. Рахмат заметно расслабился и бросил на меня благодарный взгляд. И тут в комнату вошла Семенова. На ней было элегантное платье, которое ей одолжила Виноградова. Одежда ей была немного великовата, но все же смотрелась куда приятнее, чем ее вчерашнее облачение. И я должен был признать, что Любовь Федоровна неплохо разбиралась в нарядах. Алене очень шел голубой цвет, он делал ее кожу еще светлее, даже веснушки на носу казались ярче. Арина Родионовна сумела скрыть синяк под глазом девушки умелым макияжем. Но этим секретарь ограничилась. Быть может, решила, что краска на лице будет лишней. А может быть, так посчитала сама Алена. Семенова держала руки за спиной, наверное, для того, чтобы никто не заметил ее напряжение. Но оно буквально витало в воздухе. «Что ты тут делаешь?» — вскочил с дивана Иван. «Мы с ног сбились тебя искать. Думали, что ты, дура, решила с моста сброситься? Или еще какую блажь затеяла? Чем там обычно бабы маются? Степан, отведи-ка ее в машину». Он обернулся к сыну, который не так давно демонстрировал мне тату сынов. Парень кивнул и встал было с кресла. «Сидеть!» — громко потребовал я, и все уставились на меня с удивленным видом. «Алена тут не случайный человек, она гостья в моем доме». «То есть?» — не понял старший Семенов. «Вы что ли, барин, решили испортить девку? Эту? Стрижную курицу?» Девица покраснела и принялась поправлять волосы, которые совершенно в этом не нуждались. Тут я заметил, что на ее запястьях темнеют кровоподтеки, и вид этих хрупких рук, изувеченных такими варварскими отметками, меня разозлил. «Закройте рот, Иван, и я изо всех сил попытаюсь сделать вид, что не услышал ваших предположений. И надейтесь, чтобы я не решил, что вы намеренно оскорбляете аристократа на его территории, иначе вы окропите кровью ковер в моей гостиной». «А о чем вы, господин?» — проблеял внезапно побледневший мужчина. «О том, что вы слишком много себе позволяете, любезный», — холодно процедил Рахмат, который тоже заметил синяки на руках девушки. При этом цирюльник смотрел на Алену так, словно видел впервые. От его взгляда девица смутилась и попыталась натянуть рукава, чтобы спрятать следы побоев. «Видимо, вы привыкли полагаться на физическую силу», — холодно произнес я. «Считаете, что законов на вас нет?» «Если вы про воспитание моей дочери, то это дело семейное», — зло возразил Семенов. «И ни перед кем я не обязан отчитываться». Я скривился. «Вы правы. В семейном уставе указано, что отец имеет право на воспитание отроков по своему усмотрению, но если это не наносит вреда последним». «Какой вред?» — опешил Иван. «Я ее вырастил, кормил, одевал и даже позволял книжки листать. Правда, читать эта дурында так и не научилась. Несмотря на то, что учителей я ей оплачивал исправно, но роспись крестиком поставить под бумагой она может». «Я могу писать и читать», — негромко вставила Алена. «Дома поговоришь у меня», — процедил Иван и предвкушающе сжал кулаки. «А вот это очень вряд ли», — сурово припечатал я. «Девица уже совершеннолетняя и вполне может не возвращаться в отчий дом, где ей грозят рукоприкладством». «Она моя дочь», — возмутился Иван. «Совершеннолетняя», — напомнил я. «А документы есть?» — тут же взвился один из сынов. «Мы забираем ее домой, а вы можете искать бумаги о ее возрасте». «То есть вы решили отдать несовершеннолетнюю замуж?» С видимым спокойствием осведомился я. «И заключили договор с ее будущим супругом на 1000 рублей выкупа». «А откуда вы знаете?» Зло прищурился Иван. Потом взглянул на дочь с ненавистью. «А затем еще собирался получить премию за рождение сына», дрожащим голосом произнесла Алена. «И эти люди называли меня приезжим варваром», — возмутился Рахмат. «Чё это мы должны оправдываться перед этим иноземцем? Это наши семейные традиции, наше личное дело. Аленку мы забираем домой, потом договариваемся с еёшным женихом. Потерять денежные из-за её куцы башки мы, конечно, понесём, но тут ж ничего не поделаешь». «А мне нравится», — неожиданно дерзко заявила Алена. «Мне нравится моя прическа». И я снова подстригусь, если мне отрастят волосы, чтобы ни один Двушкин на меня больше не позарился. «Так свадьба договорная?» — тихо уточнил Рахмат. И обращался он, как ни странно, к самой Семеновой. «Простите меня, господин». Алена закусила губу и переступила с ноги на ногу. «Я нарочно решила срезать волосы, чтобы жених отказался от свадьбы. Думала, что это меня спасет от этого жуткого человека». «Не смей говорить плохо о нашем будущем родственнике», — возмутился Иван. «Вы знаете, что он вдовец?» — уточнил я. Иван кивнул. «Да? И что, вдовец не человек? Я, к примеру, тоже вдовец, а один всю эту ораву тянул». «Все три его молодые жены уже в могиле, умирали они не своей смертью». Мой голос с каждым словом становился все холоднее. Но Семенов будто не замечал моего настроения. «Слабые они были. Да и какое вам до этого дело? Бабы мрут порой от тоски или от родовой горячки. Другие новых нарожают, невелика беда». «Дай-ка мне немного сил, Павел Филиппович», — внезапно прорычал Виноградова, и я щелкнул пальцами, призывая тотем. «Только легонько. Нам не нужны вопросы от жандармов», — мягко попросил я. Семеновы не поняли, с кем я говорю, и обескураженно переглянулись. А потом перед ними появилась Любовь Федоровна. Она уперла в бока кулаки и мрачно оглядела семейку моральных уродов. «Значит, руки распускаем и ребенком торгуем?» — спросила она с тихой яростью. «Господин некромант, уберите ее!» — тоненько заверещал побелевший Иван. «Это хозяйка моего дома», — представил я женщину. «Сил у нее хватает и без моей воли, и она просто хотела, чтобы вы ее видели и слышали». «Зачем?» — проблеял Семен. «Чтобы вы поняли, твари, что рядом с вашей дочерью всегда буду я и не позволю больше ее обижать», — ответила Виноградова. «Призраки могут только пугать», — подал голос другой Семенов, имени которого я не запомнил. «Ой, зря вы это», — покачал головой Фома, который стоял в проеме двери за спиной Алены. Виноградова взмахнула рукой, и диванчик с гостями приподнялся над полом. «Странно, что люди так мало знают о призраках», — заметил я беспечно. «Некоторые не догадываются, что дух может и придушить ненароком, если пожелают». Иван захрипел, хватаясь за горло. Глаза у него выкатились, язык наливался синевой. «Стоит ли?» — с заметной тревогой спросил я у Виноградовой. «Бабы новых нарожают», — зло прошипела она. «А жандармам поясните, что призрак виноват. Пусть меня посадят». Она хохотнула, но все же отпустила главу семейства. Тот захрюкал и сполз на пол, чтобы попытаться залезть за диван. «Не поможет», — сурово припечатала Любовь Федоровна. «А теперь слушайте сюда, подонки, чтобы до вечера документы Аленки передали с доставщиком, иначе явлюсь за ними сама, и вам этот визит не понравится. Господин некромант не говорил вам, что я владела при жизни силой огня? Теперь я могу поджигать чужие жилища, когда очень злюсь». «Все жалобы отправляйте жандармам», — пояснил я, поймав обезумевший от ужаса взгляд Ивана. «Этого призрака я не контролирую. Сами же видите, она дикая женщина». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась мне Любовь Федоровна и вновь сурово зыркнула на гостей. Потом повернулась к Алене и заговорила с ней совсем другим голосом. «Не бойся, милая, я тебя не обижу. Никто тебя не заставит замуж пойти. Пусть сами двушки нарожают сыновей, если искупитель подарит им такую возможность». «Господин некромант, отпустите нас», — взмолился Иван. «Да кто вас держит?» — удивился я. «Бумаги вы подписали. Документы Алены передадите, или надо будет за ним послать кого-нибудь?» На последней фразе я выразительно покосился на разбушевавшегося призрака. «Передадим». «А приданое уже отдали жениху?» — буднично уточнила бережливо Виноградова. «Вы уж позаботьтесь». «Не надо мне от них ничего», — осмелев заявила Алена. «Да и нет ничего моего в том доме. Только волосы были моей ценностью, это богатство я сама отдала цирюльнику». Семенов решил не дожидаться новых претензий от бухгалтера и ползком направился к выходу. Любоваться видом его отъеденной задницы пришлось недолго. Сыновья рванули следом. Вскоре они выбежали наружу и очень быстро покинули наш двор. «Спасибо, Любовь Федоровна», — коротко кивнул я. «Давно я так не развлекалась», — произнесла она немного устало и растаяла, напоследок улыбнувшись присутствующим. «Вот и поговорили», — заключил я, разведя руки в стороны. «Может, чаю?»